Юлия Кожанова. Список мужей. Четвертый. Глава первая. «Илья, напомни мне, зачем я выбираю свадебное платье?» «Мне нужны доказательства, что брак состоялся», — устало говорит друг, сидя на диване и потирая глаза. «У нас штампы в паспорте стоят, это круче платья». «Мари, ты просто не понимаешь, какая дотошная это Марго. Она немного туповатая и штампу не поверит. Зато если мы сделаем снимки, до нее дойдет сразу». Да, не повезло парню с преследовательницей. И ладно бы девушка просто по нему сохла, так нет. Она просто безумна. А еще и богата, что опасно вдвойне. Свою душераздирающую историю Илья рассказал мне недавно, когда я придумывала план собственной смерти. Мы с ним обсуждали варианты, где я могу скрыться, и тут на свет вытащили невероятную бумажку. Оказывается, как-то по пьяни я поклялась другу помочь ему, если будет крайняя необходимость. Причем сама состряпала документ и подписала. А теперь огромными глазами смотрела на него. Ведь Илью и правда прижали. Его сталкерша нашла беднягу и уже спешила к любимому. Бегать друг устал. Вот и решил провернуть аферу. Ведь если мужчина занят, то занят? Супер. А то, что я побаиваюсь эту ненормальную, небольшой пустяк. Меня киллеры несколько раз убить не смогли, а тут девчонка. «Илья, как вы вообще познакомились?» Спрашиваю друга, снимая платье с вешалки. «На гонках. Тогда она была еще нормальной, ну или я так думал». И откуда столько грусти в голосе? Она еще и гоняла? Нет, я. Она скорее девчонка из толпы, которая хотела победителя. А мне было грех отказываться. Она же сама трусики с себя сдирала и набрасывалась. Горячая штучка. Жаль, что оказалась еще и безумной. Становится все интереснее и интереснее. Так, я переодеваться, а ты постой у двери и все мне расскажи. «Должна же я знать, во что опять вляпалась!» «Ладно», — отвечает нехотя, но идет следом. «Чувствую, история будет веселой. Хотя, если честно, я и не понимаю, как такой умник до сих пор не избавился от преследователя». Зайдя в примерочную, раздеваюсь и смотрю на пышное платье, как у принцессы. Илья специально попросил выбрать что-нибудь пафосное, чтобы все знали, что я счастливая невеста. Но расшитый лиф из бисера и 30 юбок не перебор ли? Впрочем, за все плачу не я, так что можно и выбрать что-то эдакое, ведь мне в нем только на фотосессии и походить. «Я жду рассказ. И начни с самого начала!» Кричу через дверь, а потом и вовсе чуть приоткрываю ее, чтобы слышать лучше. Да он не очень длинный. «В общем, ты ведь уже знаешь, что я часто переезжаю. При моей работе это не проблема. Был бы компьютер с интернетом в руках, и живи хоть на вершине горы. Да и сам я по натуре путешественник. Дольше 2 лет на одном месте еще ни разу не жил». «А как к этому относится твоя семья?» «Я из приюта, так что родителей нет. Только парни, которых я считаю братьями. Макс и Лев Котовы. Они реально братья по крови, ну а я с ними по духу. В отличие от меня, они знали родителей, да и богатенькие были. Ты бы видела, сколько там родни налетело и хотели их забрать, чтобы управлять деньгами. Но отец у них был умный, все завещал детям. А до их совершеннолетия за ними присматривал дед, странный старик с армейской выправкой. Несмотря на возраст, он все время куда-то уезжал, вот парни и были в приюте со мной». «Не знала, что так можно». «Но что-то ты зашел совсем издалека. При чем тут твоя ненормальная?» «Как раз сейчас и перейду к этому. Котовы пошли в армию, служить хотели. И там их забрали какие-то органы. Они точно не говорят, что и как, но за мной умудряются присматривать и пишут. А я отслужил срочку и отправился колесить по миру. Тут-то он мне и открылся. Знаешь, когда ты заперт в здании, мир кажется иным. Серым, маленьким. А вот когда ты на воле... В общем, можно сказать, меня понесло. Я стал гонять на всем, что движется. Тачки, байки, катера. Прыгал с парашютом, увлекался дайвингом и серфингом. Мне неожиданно захотелось попробовать все. И, как оказалось, у меня обнаружились неплохие способности. Эх, вот это я понимаю юность. Мне только 21 исполнился, и я почти ничего не видела, кроме серых стен и квартир, где жила. Ну и еще учебу. Спасибо Яру, он хоть немного показал мне мир. Но этого было мало. Я хотела большего. А Илье 26, и он столько всего попробовал. Причем никто его не возил, он просто сел сам и поехал, куда глаза глядят. Я тоже так хочу. И вот на новом месте я решил погонять. Тачка всегда при мне была. Победил. Вздыхает и прижимается лбом к стене. Она подошла поздравить, вся такая шикарная, аппетитная. Мы переспали буквально через пару часов, и я у нее оказался первым. Ты бы видела мое удивленное лицо. А на следующее утро она захотела еще, как тут отказать? Я не мог просто выгнать ее, узнав, что был первым. И вот тогда в ней словно что-то изменилось. Что? Она не хотела домой, хотя выглядела отлично. Это сразу заметно, когда девушка за собой ухаживает. А я жил в съемной однушке, честно говоря, в убогой, так как денег было немного. Но ее это не смутило. И она раскрылась тебе на завтраке. Смеюсь, догадываясь, что будет дальше. Как ты узнала? Если парень не прогнал тебя еще ночью, значит, ты понравилась ему больше, чем на день. И можно наладить контакт. К тому же она правильная девочка, раз ты оказался первым. И, скорее всего, она уже тогда мечтала о принце. И где ты была раньше? Если бы я знал все эти тонкости, то не вляпался бы так сильно. Теперь-то я рядом. Давай, рассказывай, что там с Марго. Ок. В подробности вдаваться не стану, расскажу кратко. В общем, она из жутко богатой и родовитой семьи. У них все вечно по плану, и все должно быть идеально. Дом, лужайка, одежда на них. Глава семьи выбирает идеальную жену, которая рожает идеальных детей. Ну, ты понимаешь, что ее еще с детства прижимали. То носи, здесь учись, с этим общайся, а с этим нет. И Марго повиновалась. Милая дочка, которая не перечит родителям. Отличница. А когда ей исполнилось 18, контроль ослаб, так как девушка уехала учиться. И тут... В общем, от свободы у нее поехала крыша. Она стала бывать на вечеринках, забивать на учебу, покуривать. Новые друзья и новые правила. И ей это нравилось. Тут-то ее и привели на гонки. Понятно, что не совсем все понятно. Да, бывает, свобода нас дурманит. Но откуда такая мания преследования? Я как раз закончила с платьем, поэтому распахиваю дверь и выхожу, приподнимая юбки. Мари, ты шикарна! На то! Ну что, достаточно пафосно? Спрашиваю и кручусь. Отлично, берем. Как скажешь. Но я так и не поняла про Марго. Что у вас случилось? Илья закатывает глаза и зарывается руками в волосы. Пожалел я ее. Сам ведь знаю, как дурманит мир, вот и решил все показать. Туда свозил, сюда. Я считал это дружескими прогулками, а она свиданиями. Влюбилась. Я это понял позже и тут же начал паковать вещи. Мы общались почти год, и я боялся представить, что она там себе напридумывала. Уехал и не попрощался. Думал, чуть погорюет и забудет. Но через 2 дня, когда я был уже в другом городе и распаковывал коробки, в дверь позвонили. Открыл, а там она, довольная и с тортом в руках. Она тебя нашла? Да. И самое поразительное, она вела себя так, словно я и не исчезал. А потом и вовсе заявила, что правильно, что я уехал, так как она заскучала в том городе. Понимаешь, она подумала, что это все просто от скуки. Нам пришлось поговорить, и я объяснил, что мы больше не пара. Друг замирает и как-то испуганно смотрит на меня. Мария, она меня не слышала вообще. Я сказал ей уйти, и она пришла на следующий день. И еще, и еще. Я опять сорвался и переехал. Так наутро, как ни в чем не бывало, она снова стояла на пороге и спрашивала, куда мы сегодня пойдем гулять. Я переезжал 10 раз, и она каждый раз меня находила. Жить не давала. Курьеров пугала, которые еду приносили. На девушек и вовсе накидывалась. Одну избила в подъезде, когда та вышла от меня утром. Теперь я боюсь эту особу еще больше. А меня точно в этом браке не грохнут? Ты так и бегаешь? А поговорить с ее семьей? Если они помешаны на идеалах, как дочку упустили? Не успел, меня нашли раньше. Ее отец сам заявился ко мне с предложением оставить его дочь за приличную сумму. Думал, это я ее таскаю за собой. «И ты согласился?» Смеюсь, и парень улыбается. «Конечно! Ведь я и так бегал от нее, и это бил по карману. А отец обещал забрать дочку и сдержать. Так получилось. Она под контролем». В ответ на меня смотрит с грустью. «Нет, она сбежала через 2 месяца. Я позвонил ее отцу, он забрал беглянку, даже поблагодарил. И признался, что с Марго что-то не так. Теперь она и дома была какая-то другая. Мы тогда очень долго говорили, и я рассказал все как есть. Отец обещал помочь, ведь, по сути, я мог обратиться в суд, а ему была очень важна репутация семьи. Да, сорвалась девушка, даже жалко ее. Не от счастливой жизни все это. Увидела она свободу в Илье, вот и потянулась к нему. Только как-то по-ненормальному. Так она и сейчас тебя нашла? Еще нет. Но мой друг Котов написал, что самолет Марго вылетел в Москву и что она нашла жилье в соседнем доме. Не совпадение это. Хорошо, что мы успели уехать в Питер раньше, чем она объявилась. А ее отцу я уже написал. Пусть сам со своей дочкой разбирается. Так где гарантия, что она нас и здесь не найдет? А мы не будем задерживаться. Как насчет свадебного путешествия? И такие хитрые глаза смотрят на меня. Точно что-то задумал. Если это ненормальное нас не найдет, я только за. А что, устрою себе отменные каникулы. Жаль, что без Яра, да и Свете звонить нельзя. Вообще никому нельзя. Ситуация меня тяготит, но нужно искать светлые стороны. Она ведь нас точно не найдет. Страшно представить, что может сделать безумная, узнав, что у нее забрали ее кусочек рая.